Вологда производила торговлю преимущественно льном. Кроме того, вологодским купцам принадлежала большая часть судов, плававших по Северной Двине, насадов и дощаников, на которых перевозилась соль от морского берега в Вологду. Англичане устроили в Вологде контору на основании донесения агента Гасса, который писал в 1554 году о Вологде, что это город большой, в сердце России, окружен многими большими и хорошими городами, здесь большое изобилие в хлебе, вообще в жизненных припасах и во всех русских товарах. Нет города в России, который бы не торговал с Вологдою. Все вещи здесь вдвое дешевле, чем в Москве или в Новгороде. Для торговли мехами главным местом были холмогоры, куда меха привозились на оленях из Печоры, Пиниги, Лампаса, Лампожни в 18 верстах от Мезени и Пустозерска. Жители этих мест скупали их у самоедов и променивали купцам холмогорским на сукно, олово, медь. Для этой мены в зимний Николин день была в холмогорах большая ярмарка, на которую, кроме мехов, привозили также тюленей жир. Жир этот холмогорские купцы отвозили в Новгород, где продавали немцам. Меха отвозили в Новгород, Вологду или Москву. Кроме того, холмогоры снабжали соседние страны солью и соленую рыбою. Мы видели, что соль эта шла по Северной Двине в Вологду. Другим путем шла она на юго-запад через посредство каргопольцев, анижан, турчасовцев, парожан, усть-мушан и мехренжан, которые ездили к морю, покупали соль у поморцев и в Каргополе, продавали белозерцам, вологжанам и жителям других городов. Но эти купцы вели свое дело нечисто, подмешивали в соль негодную примесь и убытчили купцов белозерских и вологодских. Жалуясь на них правительству, белозерцы выставляют на вид, что в той соли, которую привозят с Двины сами двинине, подмеси никакой не бывает. Сказавшие о распространении русской торговли в царствование Грозного, мы должны упомянуть и о препятствиях, которые она встречала в это время. По-прежнему препятствовала торговле громадность расстояний и неудобства, в некоторых местах невозможность летнего пути. Несмотря на все усилия, гаваней на Балтийском море не получили. Открыт был далекий путь через Белое море в Северный океан, но для проезда от гавани Святого Николая, где приставали англичане, до Вологды водою должно было употребить 14 суток. В летнюю пору сухим путем здесь нельзя было ездить по причине болот. Зимою на санях от Белого моря до Вологды можно было проехать в 8 дней. От Вологды до Ярославля сухим путем ездили 2 дня. Из Ярославля до Астрахани плыли 30 суток. Следовательно, от гавани Святого Николая до Каспийского моря на этот путь, посредствовавший между Европою и Азией, надобно было употреблять 46 дней. На Балтийском море Москва в продолжении некоторого времени имела Нарвский порт. Но мы видели, как соседние государства, особенно Польша, хлопотали об уничтожении Нарвской торговли. В 1567 году агент английской компании Гудсон приплыл в Нарву с товарами на 11 тысяч фунтов стерлингов. Товары эти состояли из сукна, коразеи и соли. При продаже их компания получила 40% прибыли. В 1569 году тот же Гудсон приплыл из Лондона в Нарву на 3 кораблях и писал компании, чтоб на следующую весну она прислала 13 кораблей, которые все он надеется нагрузить товарами. Но притом он писал, что корабли надобно хорошо снабдить огнестрельным оружием, на случай встречи с корсарами. Действительно, английские корабли встретили 6 кораблей польских корсаров. Бой был неравный. Один корсарский корабль ушел, другой был сожжен. Остальные 4 приведены были в Нарву, и 82 человек пленных выданы были московскому воеводе. Вторым препятствием служило то, что пустынные дороги не были безопасны. По Волге каждое лето проходило 500 судов больших и малых, с верхних частей реки до Астрахани, за солью и рыбою. Но суда эти от самой Казани до Астрахани должны были плыть через страну пустынную. Место на Переволоке, там, где Волга находится в ближайшем расстоянии от Дона, славилось разбойниками. Англичане пишут, что с тех пор, как Астрахань и Казань подпали под власть русского царя, разбойников здесь стало меньше. Но потом мы встречаем русские известия о казацких разбоях по Волге, о вреде, который они причиняли торговле. На юго-западе малороссийские казаки или черкасы грабили купцов турецких и крымских, шедших в Москву или из Москвы. По-прежнему встречаем постоянные жалобы литовских купцов на притеснение и разбои в московских областях и жалобы московских купцов на притеснение в Литве. Литовские купцы жаловались, что под Можайском напали на них разбойники. Могилевских мещан, ехавших с большим обозом торговать в Стародуб, побили до смерти под самым городом и товару пограбили на 600 рублей.